мигарам. Давно уже на Демокеда не обрушивался такой словесный поток. И он не только его не прерывал, но делал вид, что увлечен рассказом, понимая, что Гиппию, пережившему такое потрясение, надо выговориться. Он не вникал в детали, пропуская сквозь слух, как через решето, ничего не значащие для него имена — Гармодий, Аристогитон, Критий, Клисфен. «Жалуются?» — спросил вполголоса сидевший рядом Мардоний. Демокед кивнул. «Расскажи ему, как милостив царь царей по отношению к тем, кто служит ему верой и правдой. Это его успокоит». И пришлось Демокеду поведать гостю всю свою историю, начиная с излечения Дария. И она, кажется, не только удивила, но обрадовала изгнанника. Во всяком случае, глаза его оживились, а когда Демокед начал описывать пожалованный ему дворец, он перебил. «В юности ты исцелил мое тело, а ныне дух. Мне кажется, я смогу начать в Персии новую жизнь». Персидские корабли медленно входили в пролив. Мардоний подошел к борту, наблюдая, как сближаются противоположные берега. «В этом месте не более 300 стадий», — проговорил Мардоний. 2,5, — поправил Демокед, подходя к нему. «Хороший стрелок с того или другого берега может поразить корабль, идущий по центру». «Ну нет», — возразил Перс. «Для этого пролив должен быть вдвое уже. Но я не позавидую Наварху, который осмелился бы ввести сюда тяжелые корабли». «А что за холмистый берег слева?» «Прославленный остров Саламин». «Чем прославленный?» «Соперничеством между Афинами и Мегарами. Всего полвека назад Саламин принадлежал Мегарам, которым мы сейчас плывем. Представь себе, что ощущали афиняне, зная, что их отделяет от враждебного им города эта узкая полоска воды». «Представляю. Но почему эти города враждуют?» «О, это длинная история. Если я ее начну, то едва успею закончить до высадки, если ты, конечно, не прикажешь убавить паруса». «Но все же, если коротко». «Прежде всего, Афины и Мегары — соседи, и этого одного бывает достаточно для вражды. К тому же мегарцы — дарийцы, а афиняне — ионийцы, родственные тем городам Азии, над которыми властвуют твой и мой повелитель. Мегары, меньшие по размеру, чем Афины, имеют множество колоний, поэтому, глядя с материка на остров, афиняне вспоминали о том, как мегарцы мешают им в Сикелии, там их колония Мегара Гиблейская, и на Понте, где их колония Гераклея, сама имеющая колонии». «На Таврике Херсонес», — оживился Мардоний. «И это все», — продолжил Демокед. «Разожгло неприязнь. Одно время она достигала такого накала, что афиняне постановили казнить каждого, кто упомянет вслух Саламин. И вот тогда поэт Салон, притворившись безумным, прочитал о Саламине стихи. «Все горожане сюда, я торговый гость Саламинский, но не товары привез, нет, я привез вам стихи на Саламин. Как один человек за остров желанный, все ополчимся, с Афин смоем проклятие позор». Это было подобно разряду молнии. «Прочитал стихи?» — расхохотался Мардоний. «И зачем тогда ему было притворяться безумным? Разве афининам неизвестно, что тот, кто говорит стихами, безумец?» «Твоим замечанием, Мардоний, ты лишил себя возможности услышать стихи Салона до конца и понять, что Салон высказал с необыкновенной проникновенностью истину, лежащую на поверхности и доступную пониманию каждого, разумеется, афинина. Живя на Самосе, я там познакомился с мегарцем Эвполином, и он, изъясняясь прозой, высказал суждение, противоположное тому, что вещал Салон». «Я где-то слышал имя Эвполин». «Еще бы не слышал!» — воскликнул Демокед. Ведь это он обещал Дараявушу перебросить через пролив мост, но сам не успел осуществить свой замысел. «Так вот оно что!» — протянул Мардоний. Дараявуш рассказывал об этом человеке, удивляясь тому, что за такой труд он не потребовал от него ни города во владение, ни корабля, нагруженного золотом. «Теперь я понял, им руководила ненависть к афининам, и я расскажу об этом нашему повелителю и объясню ему, что знать об отношениях яванов между собой не менее важно, чем расположение проливов, направлении ветров и устройстве гаваней». «А вот и показались мегары, и тебе уже поздно убавлять паруса». Мардоний улыбнулся. «Ты прав. Уже пора готовить якорные камни».